Обалдев, Майлз чуть в собственных ногах не запутался. Он совладел с потрясением и постарался сосредоточиться на предстоящем деле. Неформальные, по стандартам небесного сада, закуски и прохладительные напитки подавались в длинном павильоне, по обыкновению открывавшемся в сад, который сейчас был залит теплым сиянием полуденного света, приглашавшего расслабиться. Хаут-леди в своих шарах, очевидно, отправились куда-то еще, где они могли отключить свои пузыри и поесть. Это был самый эксклюзивный из послепоэтических шведских столов, рассеянных по всему небесному саду. Сам император находился где-то в другом крыле этого изящного строения. Майлз с трудом понимал, как Форобьеву удалось протащить их сюда, но этот человек заслужил высочайшей похвалы за свою выдающуюся службу. Масс, сияя глазами и держась за локоть Форобьева, явно чувствовала себя сейчас в неком раю для социологов. «Вот и мы», — пробормотал Форобьев, и Майлз поднял голову. В переполненный павильон входил Хаут Эстеронт со своей свитой. Все прочие хауты, понятия не имевшие, что делать с этими невесть как сюда попавшими иноземцами, с момента своего появления пытались вести себя так, словно бароярцы были невидимками. Эстеронт повел себя иначе. Плечистый сатрап-губернатор в белых одеждах, рядом с которым находился его гем-генерал в мундире и полной раскраске, задержался поприветствовать своих бароярских соседей. За гем-генералом Ронда следовала женщина в белом, неожиданная в этом сугубо мужском окружении. Ее серебристо-белокурые волосы были заплетены в косу, не спадавшую вдоль спины до самых лодыжек. Она стояла молча, опустив глаза. Она была значительно старше Райан, но, несомненно, была хаут-женщиной. Боже, как им идет зрелость! Должно быть, она была хаут-женой гем-генерала Ронда. Любой офицер, получивший столь высокое звание планетарного масштаба, вполне мог завоевать себе такую давным-давно. Масс подавала Майлзу какой-то непонятный, но настойчивый знак, едва качая головой со словами «нет, нет», безмолвно замершими у нее на устах. Что она пыталась сказать? Хауджина, судя по всему, не вступает в разговор до тех пор, пока к ней не обратятся. Майлз никогда не видел, чтобы чьи-нибудь жесты и мимика выражали такую исключительную холодность и сдержанность, даже у Райан. Губернатор Ронт и Форобьев обменялись тщательно взвешенными любезностями, по которым Майлз сообразил, что именно Ронт был их входным билетом. Кульминацией дипломатического успеха Форобьева стало представление Майлза. «Лейтенант питает интерес, достойный всяческих похвал, к тонкостям цитагандийской культуры», — отрекомендовал его Форобьев вниманию губернатора. Хаут Ронт радушно кивнул. «Похоже, если Форобьев кого-то рекомендовал, ему уделяли внимание даже цитагандийские хаут-лорды». «Меня послали сюда не только служить, но и учиться, сэр. Это мой долг, и мне это в радость». Майлз удостоил хаут-губернатора тщательно рассчитанным поклоном. «И должен сказать, я определенно приобретаю полезный опыт». Майлз постарался, чтобы его натянутая улыбка сделала эти слова максимально двусмысленными. Ронт улыбнулся в ответ, взгляд его оставался спокоен. Впрочем, если Эстер Ронт и есть лорд Икс, он обязан сохранять спокойствие. Они обменялись еще несколькими ничего не значащими шутливыми замечаниями о дипломатической жизни, после чего Майлз дерзнул. «Не будете ли вы так добры, Хаут Ронт, представить меня губернатору Хауту Илсюму Кетти?» Острая, как бритва, улыбка промелькнула на губах Ронда, и он посмотрел через все помещение на своего коллегу-губернатора, превосходящего его положением в генетической иерархии. «Почему нет? Разумеется, лорд Форкосиган». «Если Ронду не удастся надолго отделаться от этих чужестранцев, — понял Майлз, — он будет счастлив разделить это бремя с кем-нибудь еще». Ронд повел Майлза через зал, оставив Воробьева беседовать с рокитянским гем-генералом, который питал неподдельный профессиональный интерес к своим потенциальным врагам. Воробьев стрельнул в Майлза предупреждающим, почти сердитым взглядом, слегка нахмурив брови. Майлз раскрыл ладонь у бедра, как бы пообещав в ответ: «Буду паинькой». Стоило им отойти подальше, где посол не мог их услышать, Майлз прошептал Ронду: «Кстати, мы знаем о Иенаро». «Прошу прощения», — переспросил Рон с естественно звучащим недоумением в голосе, и тут они подошли к маленькой группе Хаута, Илсюма, Кэти. Вблизи Кэти казался даже выше и худощавей, чем на расстоянии во время декламации стихов.